Глава 29. Давид. А утро началось не совсем так, как я хотел бы. ЧП на шахте, но там уже вовсю работают специалисты. По словам сотрудников, все не случайно. Теперь предстоит работать с полицией. Больше того, появились зацепки по делу Василисы. Следователь заявил, что у них есть подозреваемый. Даже не знаю, как насчет этого поговорить с Василисой. «Можно?» Робко стучит она в дверь моего кабинета. «Да, есть разговор». Разворачиваюсь в ее сторону, приглашая присесть в кресло. Она проходит в кабинет, оглядывая его, цепляясь взглядом за мою коллекцию бейсбольных бит. «Это что?» – удивляется она. «Я думала, что только марки и монеты коллекционируют». «Коллекционирует все, что угодно. А я по молодости занимался бейсболом. Сейчас же возможности играть уже, увы, нет. Но страсть к любимому занятию выражается теперь таким способом. Отвлекаюсь от мыслей о прошлом. Только речь сейчас пойдет о тебе». Она приковывает свой взгляд ко мне и ждет. «Сказали, что нашли подозреваемого по твоему делу. Придется завтра с утра съездить в отделение». Девушка закусывает нижнюю губу. «А мне обязательно там присутствовать?» «Для начала узнаем, кого подозревают. А уж потом будем думать, как быть. Тебе придется побеседовать с сотрудником полиции. Потому что я как мог оттягивал этот момент, но больше это невозможно». Немного подумав, спрашиваю ее. «Ты сама кого-нибудь подозреваешь?» «Нет. Я не конфликтная и не представляю, кому могла бы перейти дорогу», — уверенно отвечает девушка. «Тогда не будем гадать и просто отложим этот вопрос на завтра, да?» При ее растерянном виде так и хочется сгрести в охапку и успокоить девчонку. «Сейчас я в офис, а ты готовься к вечеру». «Хорошо». По ее лицу скользнула улыбка. Но тут же угасла. Василиса. Я в оцепенении сижу в своей комнате, не в силах понять нахлынувшие эмоции. Это в первую очередь страх. Страх, что тот ужас, который пришлось мне пережить, повторится вновь. Но мои мысли прерывает пришедшая Таня. «Приветик, красоточка!» Обнимает меня и чмокает в щеку. «Приветик!» Таня пока еще единственный человек, который мне дорог из всех и всего того, что меня окружает. Приступим? Сегодня важный день. Открывает свой волшебный чемоданчик. Кстати, вот это... Она протягивает мне небольшую коробочку черного цвета с надписью золотого цвета. Что это? Принимаю вещицу. Это галстук к костюму самого главного. Хмыкает девушка. Хорошо. Откладываю на кровать. Я передам. Начнем? Уже не терпится надеть его снова. Улыбаюсь, как дурочка. И вот после долгой и ювелирной работы я готова к вечеру. А точнее, я словно принцесса, готовящаяся появиться на светском приеме. «Ты принцесса!» Выдает Таня, разглядывая меня со всевозможных сторон. «Ты мои мысли читаешь?» Улыбаюсь я, смотря на себя в зеркало. «Слушай, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что Давид Маркович от тебя глаз оторвать не сможет и влюбится в тебя. Будешь у нас Золушкой в современной сказке», — говорит девушка. «Глупости, говоришь?» Останавливаю ее мысли. «Я и ваш самый главный попросту несовместимы. Он человек взрослый, серьезный, богатый человек, в конце концов. А я простая девчонка со сложной судьбой». Отрываюсь от зеркала. «Не наговаривай на себя глупости. Вот за твою сложную судьбу, как ты говоришь, Вилевский и оказался у тебя на пути. Думай, как хочешь, а мне он в отцы годится». Фыркаю, не одобряя ее слова. «Я, кстати, прихватила шубку. Она очень подходит к твоему наряду. На улице зима все-таки. Вот такой клатчик тебе понадобится». Протягивает мне что-то, напоминающее кошелек. Что туда можно убрать-то? Удивляюсь я, беря вещичку в руки. Телефон и пудреницу, вот. Принимаю вещи и тут же убираю в клатч. Готово! Она смотрит на часы и довольно улыбается. Успели. Я побежала, а ты жди, начальство. Потом расскажешь, как оценил. Целует меня в щеку и убегает, в торопях собрав свой чемоданчик. Через полчаса приезжает Давид. Я слышу, как быстро проходит мимо моей охраны, направляясь в свою спальню. Хватаю с постели коробочку с галстуком и выхожу в коридор. Слышу, как хлопает дверь в его комнату. Я тихо, стараясь не издавать ни единого звука, подкрадываюсь к его спальне. Поднимаю руку, чтобы постучать. Но замираю уже, когда почти касаюсь поверхности дверного полотна. До меня доносится его голос. «Нет, это даже не обсуждается!» Приближаясь к двери, вслушиваясь в разговор. «Моя личная жизнь тебя абсолютно не касается!» «Все, Марго, я не собираюсь распинаться перед тобой!» Тишина, видимо, слушает ответ той самой Марго. «Я устал от твоих обвинений!» Словно заканчивая разговор, я тут же собираюсь повторить попытку постучать, как дверь перед моим носом открывается. Мы встречаемся взглядами. Я опускаю руку и отхожу на шаг назад. На нем расстегнута рубашка. Мой взгляд скользит по открытым участкам кожи бронзового цвета. Нервно сглатываю образовавшийся ком в горле. К щекам тут же приливает жар. Странное ощущение, которое меня пугает накатившим прибоем. Отступаю еще на шаг и еще, пока не упираюсь спиной о противоположную стену. А он смотрит на меня так, словно готов съесть. Вот так, прямо в этом платье. Я стараюсь глядеть ему в лицо, боясь опускать взгляд ниже. И тут он снова уставился мне в глаза. «И давно ты тут так стоишь?» Охрипшим голосом спрашивает он. «Только подошла. Хотела вот это вам отдать. Таня сказала, что он подойдет к вашему костюму и будет гармонировать с моим платьем». Протягиваю ему коробочку трясущимися руками. Он протягивает руку, словно хочет взять ее, но берет меня за запястье и втягивает в комнату. Я иду на негнущихся ногах, во рту все пересохло, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Давид закрывает за мной дверь и, наконец, забирает из моей руки коробочку с галстуком. «Красивая!» Все так же хрипло произносит он, а у меня от его голоса мурашки по спине пробегают, и незнакомым чувством отзывается низ живота. Он отходит к шкафу и достает из него бархатную коробочку насыщенно-синего цвета. «Это прекрасно подойдет к твоему платью», — говорит он и достает из нее подвеску с сапфиром на тонкой золотой нити, тот самый, что мне приглянулся при фотосессии. Я не могу вымолвить и слова, а мужчина тем временем заходит со спины, и я чувствую, как камешек ложится на платье, а его руки застегивают украшения. «Спасибо!» Выдавливаю из себя. «После вечера я обязательно верну ее вам!» Оборачиваюсь к нему. «Это подарок. Он очень идет к твоим глазам!» Серьезно произносит Давид. «А теперь, если позволишь, я переоденусь!» Его слова отрезвляют мой разум, и я вылетаю из его комнаты, закрыв за собой дверь.